Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня среда, 5 декабря. В эфире программа «Мобилизация». В гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Ваня, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи – «Армия общечеловеков как идеальная форма арабской структуры защитников всех интересов Кремля, которые все равно где, с кем, когда и кто пошлет умирать солдат. Это форма оплаты дани русской кровью». Сергей, прокомментируйте эту тему. В наших передачах практически постоянно мы обращаемся к теме предназначения армии, предназначения вооруженных сил, предназначения воинов, предназначения понятий слова защиты и служения. Вопрос предназначения армии принципиален и первичен. Хочет этого кто-то или там этого кто-то не хочет. Есть эти слова в присяге или этих слов нету. Потому что в этом случае, тогда, когда встает вопрос предназначения, этот вопрос определяет и показывает не просто предназначение армии, а вопрос, кем и для чего эта армия наполняется. Объясняя прежде всего, вот эта вот армия сама себе, она объясняет, кто ей нужен вообще. Войны ей нужны или ей вообще нужно просто там, просто все подряд. Но вот, к величайшему сожалению, мы будем рассматривать те вопросы, которые совершенно не так давно, не более чем 20 лет назад, в очень величайшую глубокую историю, мы не, максимум за сегодняшнюю передачу, мы пройдем только и поднимемся по истории только 20 века. Не более того. Ниже ничего совершенно 20 века не будем трогать вообще. К сожалению, вот иногда в СССР могло, например, произойти вот следующее. Приезжает Ельцин со своей свитой. И в процессе этого знакомства мне показалось, что это довольно-таки приятный, умный, самостоятельный человек. Честно говоря, я уже тогда понял, и он мне очень сильно понравился. Хотя мне неоднократно звонил Очалов и говорил: «Ты смотри, как мы тебя инструктировали, так себя и иди». Ну, я ему ответил: «Владислав Алексеевич, он нормальный человек. Почему я должен показывать не то, что есть в воздушно-десантных войсках? Ну, смотри только, не корми и не пои его». Ну, я пострелял, поводил. Потом Ельцин говорит: «Ну чего, обед?» А я уже дал команду начальнику тыла, чтобы в палатке хороший обед сделали. После всех показов завел его в палатку. Он посмотрел, стол ему, естественно, понравился. Я спросил: «Как насчет спиртного?» Он: «С удовольствием». Ну и тем, кто еще продолжает упирать на то, что было в 1991 году, а чего не было, вот мы приведем очередную такую вот очень интересную цитату, которую мы, собственно, уже неоднократно приводили в наших передачах. И точно так же мы будем неоднократно этой цитатой ее будем еще раз, ее будем использовать очень много раз. А команда захватить Белый дом была 17-го вечером. Очалов позвонил, говорит: «Ну, вот такая вот ситуация. Надо будет все-таки захватить Бориса Николаевича». Я говорю: «Давайте письменный приказ. Это же кровь. Это же стрелять начнут везде. Они его без боя не отдадут. Будет тебе письменный приказ?» «Будет. Буду выполнять. Не будет. Не буду». После этого я сразу в штабе ВДВ, тут в Сокольниках, мужиков своих собрал, замов. Говорю: «Так вот и так. Мы потолковали. И наше решение свели к тому, что какой бы приказ бы нам ни был, кровь не проливать и ничего не штурмовать. Вызвали свой спецназ, обложились, чтобы нас не захватили. Скоков пришел к нам. Я говорю: Юр, передай Борису Николаевичу, что даже если мне дадут приказ штурмовать вас, я не буду, потому что прольется кровь. Это все равно будет не успех вот этого пьяного политбюро, а главный боевик я. Мне погибнуть-то запросто, но у меня семья есть, дети». Он говорит: «Спасибо». Потом мне опять звонят. С утра надо захватить. В 7 часов. Я опять свое гну. Если не будет письменного приказа, я никаких действий предпринимать не буду. Подходит 7 утра. Я никаких действий не предпринимаю. Я звоню в приемную Язова. Там какой-то мужичок отвечает, что министр обороны отдыхает и просил его не будить. Я думаю, ничего себе, такое время, а он отдыхает. Позвонила Чалову, там тоже приемная, говорят, отдыхает, просил его не тревожить. Я говорю, передайте, что это, мол, Грачев, насчет письменного приказа. Мы вроде договорились, ждем, сидим. Говорят, передадим. Я говорю, все, штурмовать не будем, будем ждать. Мы с охлючением вздохнули, не пройдет, сдрейфили они, ну мы с мужичками выпили книгу. Армия не может существовать сама по себе, отдельно и без привязки к политике государства. И приведенные цитаты из воспоминаний так называемого Павла Грачева это целиком и полностью подтверждают. Потому что армия это один из инструментов государства, и этот инструмент при необходимости привлекается для определенных действий. Например, вот к тем событиям, которые происходили в Москве в октябре 1993 года. Когда двое из всего многообразия присутствующих военных, это генерал-майор Евневич Валерий Геннадьевич и подполковник Игнатов Николай Иванович, оба до настоящего времени живут и процветают, оба являются генералами, сделали свой выбор к общечеловеческим ценностям, принимая участие в расстрелах не людей, а по сути простых русских людей на знаменитом стадионе. Между прочим, расстрелы эти проводились согласно какой морали? Или, может быть, каких-то норм международного гуманитарного права? Вот нам никто на эти вот вопросы до сих пор не в состоянии ответить. А между прочим, оба этих два деятеля являются героями россияне. А вот еще, например, очень удивительный такой вот есть момент. И вот очень удивительно, например, узнать, что среди командовавших, вот командиров, которые там были, там было огромное количество командовавших было в штурме вот этого самого Белого дома. Между прочим, есть и ветеран так называемой Великой и так называемой Отечественной войны. Например, Беляев Николай Александрович. Это разве не вызывает удивление? Вызывает это вот вообще любой может желающий проверить. Прямо набрать вообще в поисковике разгон Верховного Совета СССР. И все это дело, точнее не СССР, а вот россияне. И все это дело с октября 93 года внимательно прочитать. До списка награжденных. И самый первый в перечне списка стоит товарищ Беляев Николай Александрович, который неизвестно за что, являясь ветераном Великой Отечественной войны, награжден почему-то 7 октября 1993 года героем россияне. Все прекрасно, этот человек, потому что этот Беляев понимал. И вот точно так же, как и Игнатов, и точно так же, как и Евневич, сделал свой выбор. И выбор он свой сделал. Вот. И вот казалось, ну, вот когда-то, что там и афганцы вот, замечены были. Ну вот оказалось, что не только афганцы. В ночь со 2 на 3 октября 1993 года, где-то в 3 ночи, ко мне в Министерство обороны приехал Борис Николаевич с Коржаковым и еще несколько человек. Ну, мы чуть-чуть поддали, чуть-чуть такие вот поддатые, такие вот возбужденные. И Борис Николаевич говорит, Павел Сергеевич, вот тут вот мэрию и Останкино захватывают. Чтобы успокоить и не допустить дальнейшего развития, надо взять этих ребят в Белом доме. Ну, я как обычно говорю, Борис Николаевич, письменный указ, и я готов на все. Тут Коржаков выступил. Какой письменный приказ? Борис Николаевич, я знал, что они тут тоже начнут трусить. Я говорю, слушай, ты заткнись. Ну, Ельцин тут рассвирепел. Будет тебе письменный указ. Наврал. Кстати, его так и не было. Он мне потом немножко протрезвев, часов в 5 утра, позвонил и говорит: понимаешь, Павел Сергеевич, ты видишь, обстановка какая, в том духе, что вроде бы надо устные выполнять. Ну, я говорю: Борис Николаевич, конечно, выполню, что надо делать-то? Захватить этих ребят. Вот вам и все предназначение россиянской армии. Но если разобраться с этим вопросом, вопросом предназначения россиянской армии, то можно вот с очень большим удивлением узнать, что ведение официальных боевых действий против собственного народа является традициями. Есть священнейшие, даже можно сказать, традиции советской армии и ее военно-морского флота и россиянской армии. Сразу внесу поправку по поводу того, почему я советскую армию называю без кавычек, а россиянскую армию, слово «армия», использую все время только в кавычках. Потому что из рядов советской армии, при всех ее недостатках, есть хотя бы одно оправдание, которое вышло из ее структуры. И мало того, что структуры, а из людей, которые назывались в 1918 году комиссарами в пыльных шлемах. Это капитан третьего ранга Саблин Валерий Михайлович, выпускник 1973 года военно-политической академии имени Ульянова Бланка. Вот к его поступку можно относиться по-разному. Но вот как вот, например, относиться вот к его словам? Дорогие, любимые, хорошие мои папочка и мамочка, очень трудно было начать писать это письмо, так как оно, вероятно, вызовет у вас тревогу, боль, а может даже возмущение и гнев в мой адрес. Моими действиями руководит только одно желание – сделать все, что в моих силах, чтобы народ наш, хороший, могучий народ Родины нашей, разбудить от политической спячки, ибо она сказывается губительно на всех сторонах жизни нашего общества. И это, между прочим, писал русский человек в 1973 году. Вот. И этот человек, например, с оружием в руках выступал против существующего строя. И он сделал свой выбор, этот человек, и не побоялся принять смертную казнь. А вот в россиянии, например, в армии, потому что россияне и армия, вот слово «армия» мы используем под россиянию только в кавычках, напоминаю. Министрами обороны ЧВК имени 3-й секции Ленмебель Гурторга назначаются люди, которые вообще к обороне, тем более к обороне страны, не имеют ни малейшего отношения. Они даже не понимают, что такое оборона и оборона вот этой вот страны. И, между прочим, эти вот люди, они не вызывают в этой армии никакого вообще законного возмущения. Почему борьба с русским народом является традицией советской армии и ее военно-морского флота и россиянской армии? Потому что русский народ не собирался мириться с тем положениями, которые первоначально водились большевиками. А вот чуть позже, после того, когда не стало большевизма, вот либералами. Потому что советская армия предназначалась и принимала участие в карательных мероприятиях против русского народа неоднократно. А россиянская армия неоднократно заявляла, что является правопреемницей советской армии. И кроме всего прочего, на деле то же самое доказала в октябре 93 года. То, что являлось в октябре 93 года только отголоском того, что и происходило на Тамбовщине в 1921 году. Нужны примеры по действиям советской армии? Пожалуйста. Открываем первое. 1970 года. Издание. Воспоминаний и размышлений некого господина Жукова. И читаем с 61-й страницы про подавление бандитского восстания под Тамбовом. Вот конкретная цитата. Ближайшие цели антоновцев состояли в следующем. Двоеточие. срыв выполнения поротразверстки и других повинностей, налагаемых советской властью. Следующий пункт. Уничтожение представителей большевиков и советской власти. Следующий пункт. Нападение на небольшие отряды Красной Армии с целью их разоружения. И последний пункт. Порча железных дорог, уничтожение складов и баз. Исходя из этого, антоновцы применяли следующую тактику. Двоеточие. Первый пункт. Уклонялись от боев с крупными частями Красной Армии. Следующий пункт. Вступали в бои при полной уверенности в победе. И последний пункт. В случае необходимости выходили из неудачно сложившейся боевой обстановки небольшими группами и в разные стороны, с последующим сбором в заранее условленном месте. Между прочим, за бои с русскими людьми в 1921 году Жуков получил свой первый орден так называемого боевого красного знамени. А господин Тухачевский, который командовал Жуковым в 1921 году, выработал стратегию борьбы с русским народом, которую он впервые, можно так сказать, в мировой практике, вот, действительно не имеющий на сегодняшний день аналогов, вот, в лучшей в мире книге все это дело расписал. Книга называется «Новые вопросы войны». Естественно, все это дело берется в кавычки. И новые, и вопросы, и войны в том числе. Вот. Этот прием и способ ведения борьбы против собственного народа господин Тухачевский назвал оккупацией собственной страны. Между прочим, в 1921 году, если прочесть слова Жукова о тактике действий антоновцев, четко прослеживается наличие и применение русскими людьми опыта ведения боевых действий предыдущих поколений. Обратите внимание, вот на мы даже подчеркиваем специально вот эти вот слова. Исходя из этого, антоновцы применяли следующую тактику. Уклонялись от боев с крупными частями Красной Армии. Вступали в бои при полной уверенности в победе. В случае необходимости выходили из неудачно сложившейся боевой обстановки небольшими группами и в разные стороны с последующим сбором в заранее условленном месте. Между прочим, вот, товарищи, вот такие вот наши вот все, можно здесь остановиться на этом вот и вот несколько даже остановиться и разобраться. Оказывается-то, вот тактика ведения партизанской войны, и если все это дело вот вообще вот очень внимательно еще раз прочитать, почему-то будет очень созвучно с тем, что творилось потом в 80-х годах в Афганистане советской армии. И еще более удивительно, то же самое творилось на Северном Кавказе. Если почитать, что же там делали зверьки против россиянской армии. И все ровно то же самое. Это только подтверждает слова о том, что воевать не составляет проблемы для русского человека. И не просто воевать, а выработать такое осознанное движение, в результате чего эта тактика станет классической для ведения партизанской войны вообще. Простые русские люди, оказывается, в 1921 году прекрасно понимали слова величайшего русского полководца всех времен и народов Александра Васильевича Суворова. Бить врага не числом, а умением. А величайший стратегический деятель, ну, естественно, стратегический и гениальный, мы берем в кавычки. Вот, деятель Жуков так до самого конца своей жизни вот этих вот простых вещей и не понял. И свое непонимание позже перенес на весь 1942 год. Вот, и его грандиознейшую по красоте операцию по взятию, в кавычках, города Ржева. Вот. А почему вот мы на этом всем деле, почему на таком вот маленьком моментике обращаем внимание? Потому что эта тактика не потеряла, тактика русских людей 1921 года не потеряла своей актуальности до настоящего времени. Можно попытаться мне возразить, сказав, например, ну и что? Ну типа все равно большевики, мол, победили. Большевики никого и никогда не побеждали. Они просто душили выступление. Но задушить и победить — это слова, не имеющие вот чего-то общего. Да и задушили-то с помощью чего? Антоновское выступление — с помощью боевых отравляющих веществ. Снарядов с ипритом, которые называются. А почему, спрашивается? Да очень просто. Потому что уже никакие другие приемы и способы результативными не являлись. Результата не дали массовые расстрелы. Результата не дали порка шампалами. Результата не дали сжигание сел. А иных тактических приемов Красная Армия не ведала. Потому, задушив на Тамбовщине в 1921 году, получили далее по всей стране выступления русских людей вплоть до 1941 года. Нужны доказательства того, что русские люди, которые принимали, точнее, ну, понимали всю ситуацию, которую устроили большевики в конце 30-х годов, например, прошлого века. Пожалуйста. В марте 1937 года простая русская женщина Анна Алексеевна Павлова, 1894 года рождения, портниха из города Санкт-Петербурга, получившая образование до 1917 года, направила письма одинакового содержания Сталину в НКВД Ленинградской области и в германское консульство в Ленинграде, в результате чего последовал ее скорый арест, судебное разбирательство, закончившееся вынесением приговора вот осудившего Павлову на 10 лет лагерей. В декабре 1937 года состоялось очередное судебное разбирательство, которое изменило приговор на смертную казнь. Приговор был приведен в исполнение 21 февраля 1938 года. Полностью зачитывать письмо Анны Алексеевны мы не будем, потому что оно слишком короткое, длинное для нашей сегодняшней передачи. Вот мы только процитируем несколько таких вот цитат, что ли, из этого письма. Секретарю ЦК ВКПБ Сталину: ни один паразит-бандит не пошел навстречу. Почему? Очень ясно. Двоеточие. Первое. Я русская. Второе. Не могу дать взятку, так как у нас в свободной стране без взяток ничего не делается. Третье. Площадь есть для русских только за 2000 рублей и дороже. Четвертое. Площадь есть жидам, кавказцам и русским, кто продал свою душу черту. И пятое. Или иди бледовать с коммунистами, иначе площади нет. Мне лично от вас, бандитов, ничего не надо. Я требую, чтобы меня этапом отправили в одну из фашистских стран, где я бы могла остаток своей жизни отдать на пользу господам. А вам, бандитам, больше работать не хочу. Вы от меня отняли молодость, здоровье, своей проклятой революции. Я знаю, меня не отправите этапом, господам. Я требую себе расстрела и с радостью умру, чтобы глаза не видели этой нищенской жизни. Очень удивительно. Но простая русская женщина понимала, что происходит в ее стране. А вот сейчас, в конце 2012 года, вот, есть люди, которые якобы не понимают того, что происходит. А вот, например, в 1941 году победоносная Красная Армия разбежалась вот только от одного вида вооруженного противника. Вот. И здесь вот опять вот выходит на поверхность именно вот не просто главное предназначение советской армии, а именно ее священная вот традиция. И священная эта традиция связана с тем, что эта армия никогда не умела воевать против внешнего врага. Потому что основным врагом всегда для нее являлся, прежде всего, внутренний всегда был враг. И не какой-нибудь там, а именно русский народ. Потому она и воевала, вот эта так называемая советская армия, вот, с колоссальнейшими потерями. Нужен пример? Да вообще элементарно. Вот, например, из так называемой Великой и Отечественной войны. И далеко не трудный даже 1941 год. Внезапности уже, например, давно нет. Но вот можно, например, очень весьма удивительно узнать, как же ведь вот происходил захват в 1942 году города Майкопа. Да? Вот, например, как-то советские историки как-то умалчивают эту тему. Как-то они ее все время стараются обойти стороной. Был ли город Майкоп захвачен немцами или нет? Оказывается, был. А как? Вот самое интересное. Как же вот этот вот городишко-то был захвачен? А очень удивительно. Можно узнать, например, как это произошло. 1942 год. Подразделение Бранденбурга 800 из 62 человек под командованием лейтенанта фон Велькерзама получило приказ проникнуть в Майкоп и дезорганизовать защитников города. Переодевшись в форму сотрудников НКВД на советских автомобилях ЗИС-5, солдаты Бранденбурга проникли в город Майкоп. Командир подразделения, безукоризненно владевший русским языком, прошел штаб обороны, пользуясь преимуществами, которые давала ему форма одежды офицера советской госбезопасности, и там разузнал информацию о местоположении узлов обороны и о ситуации в городе. Получив нужные сведения, он приказал захватить узел связи штаба обороны, тем самым лишив гарнизон вообще какого-то вообще связи с внешним миром. В дальнейшем, перемещаясь по городу, фон Фелькерзам начал распространять дезинформацию о том, что Майкоп вот-вот будет обойден, гарнизон отрезан, и единственное, что остается, это оставить позиции и быстрее перемещаться в тыл. В городе, насыщенном солдатами отступавших, голодных и деморализованных частей, эти разговоры оказались подобны горящей спичке, поднесенной к облитой бензином стопе дров. Потому что в глазах советских воинов все это дело происходило, не говорил не кто-нибудь, а офицер войск НКВД. Вот на этом все дело, собственно говоря, и закончилось. Потому что солдаты в паническом состоянии начали оставлять город, бросая технику, тяжелое вооружение, склады боеприпасов и продовольствия. А основные силы, между тем, вермахта, подтянулись к городу спустя более чем сутки и взяли его уже полностью контролируемым, между прочим, 62 человеками. И можно спросить, вот в результате, да, вот выяснения такой вот простой, вот вроде бы на словах простой вещи. А разве советская сторона не делала ничего подобного? Вот очень удивительно может оказаться, что нет. Потому что на подобные действия советская сторона была не способна в принципе. И даже замечательная книга Богомолова под названием «В августе 44-го» она не только не отвечает на этот вопрос того, что она якобы что-то могла. И советская там были там какие-то там некие структуры, которые тоже что-то могли. Но если реально разобраться с тем, что пишет Богомолов, то может оказаться, что это обыкновенный вымысел и вранье. Почему? Да очень просто. Потому что методы ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ, ФСК и ФСБ не изменились с 18 года. И подтверждает это полностью судилище, которое устроил режим над полковником Квачковым Владимиром Васильевичем, на котором уже второй свидетель на открытом судебном заседании говорит о том, что к нему во время следственных действий применялись пытки. Ибо доказать вообще что-то иными приемами и способами рыцари плаща и кинжала не в состоянии. Потому единственное, что действительно могло происходить в августе 44-го года, это действительная работа немецкой разведывательно-диверсионной группы в советском тылу, которая действительно придавала нужную разведывательную информацию в свой штаб, ликвидировать которую СМЕРШ силами даже собственно армейского уровня был не в состоянии. Почему он был не в состоянии это сделать? Потому что те, которые работали на немецкой стороне, были профессионально подготовлены, и они прекрасно знали, с кем они будут, кто им будет противостоять. И как же тогда, спрашивается, их победили? Очень просто. Как их захватили? Очень вообще просто, совершенно ничего сложного. Только личное вмешательство Сталина, который вмешался в эту ситуацию лично, продавив тем самым всю структуру так называемого СМЕРШа от самого верха до самого низа. И чем он, собственно, ее продавил? Что, кулаком, что ли, там давил? Как соковыжималка? Нет. Продавил страхом. Потому что иначе, если что-то там не будет сделано, все будут расстреляны. Ничего другое вообще совершенно повлиять на ситуацию не смогло. И потому ликвидирована та группа немецких разведчиков была. Не так, как нам красочно демонстрирует Богомолов. С привлечением какого-то недоумка, коменданта. При таких высокопрофессиональных контрразведчиках. Зачем профессиональным контрразведчикам недоумок комендант? Вопрос. Которого они инструктируют и который не понимает нифига, что он делает. Очень просто. Потому что это придумка. Это есть не более чем авторский вымысел, которого на самом деле не было. А что же происходило тогда? А происходила обыкновенная, банальная войсковая операция. Потому что другого опыта у советской армии и всех ее контрразведывательных структур банально не было. Да и он им был вообще и не нужен. Потому что основу тактики советской армии составляла тактика людских волн. И все это прекрасно знают вообще. Это было везде, было всегда. Потому про какие бы то там бредни, там сказки там не рассказывали, про великих разведчиков, там каких-то диверсантов, там еще кого-то, все это будет на уровне сказок. И между прочим, вот этот вот Богомолов, если бы он был бы еще действительно нормальным человеком, то он бы написал о том, как все эти деятели жалели наверняка о том, что не смогли они сделать точно так же, как в 1921 году. А почему они жалели? Ведь почему они могли жалеть? Да тоже очень просто. Потому что территория, на которой действовала немецкая разведывательная группа, это Западная Белоруссия. И применение снарядов с ипритом в Западной Белоруссии было бы не скрыть. И не скрыть-то не от собственного народа, от которого на Тамбове-то скрыть-то не удалось. А не скрыть прежде всего от союзников, в кавычках, СССР, которые по непонятным причинам сразу после окончания Великой и так называемой Отечественной в 1945-м почему-то превратились сразу в противников. Вот какая вот такая незадача. Сначала союзники, а потом хоп, противники. Потому в 1921 году, читая Жуковкиных и Стукачевских, можно вычитать вообще очень удивительную информацию про бандитизм. А вот почему-то за 20 лет до прихода немцев первый концентрационный лагерь почему-то вот находился под Тамбовом. И почему-то вот в охране его находятся не какие-то там эсэсовцы, или там какие-то полицаи, или там какие-то там айнзацкоманды. А почему-то в охране находятся большевики. Очень удивительные вещи. Советская армия в совершенно деморализующем состоянии разбредается в 1991 году. А вот с 1993 года все конфликты, которые проводит режим, это не более чем способ официального или открытого уничтожения нормальных русских людей. Потому что все, что было с 94 по 96 год, все с такой же самой точностью повторяется 99-2002 года. Причем на тех же самых местах и в той же самой республике. И конца и края, между прочим, этому безобразию не видно до настоящего времени. И вот, вот эта вся вот эта вот так называемая армия, вот она вот дошла до уровня 2012 года. И вот что мы получаем под конец, так называемый, под в завершение, уже практически декабрь месяц, еще совсем немного и будет Новый год. Что мы получаем под конец года? А на конец этого года у нас получается очень, можно даже так сказать, смешная достаточно ситуация. Например, главный вице-премьер, который там курирует какие-то некие военные вопросы по фамилии некто Рогозин, например, предлагает ликвидировать снежные заносы, завалы, вот, и прочую непонятные вещи на дорогах с помощью несуществующих инженерных частей. Или того, что их нет, синекуры не знает. Ну, тогда мы ему напомним, что их нет. Они расформированы уже 1000 лет как. А техника уже давно продана, синекура, и пропита. А почему тогда этот человек об этом заявляет? Разве он этого не знает? Знает прекрасно. А почему тогда вот он так вот ведет себя? Почему он об этом так вот совершенно открыто заявляет? Почему он об этом так вот совершенно спокойно говорит? Очень просто. Потому что это все называется хуцпа. Есть такой совершенно простой жидовский метод. Или вот, например, вопросы, связанные с призывом в так называемую армию. Вот, между прочим, величайший геополитик современности, генералы по совместительству безвольных алуи режима, Леонид Ивашов полагал, что Шойгу и Герасимов начнут с анализа состояния вооруженных сил. Первое, что им предстоит сделать, это выявить, в каком состоянии находится армия, боеготова ли она, управляемая или же осталась такой же, как и в августе 2008 года. Подчеркиваю, это не наши слова. Это не мы полагали. Мы вообще на такие глупости никогда не полагаем. Это заявлял по центральным каналам самый геополитичайший геополитик вообще из там каких-то там ныне существующих. Это его были положения, а далеко не наши. И вот именно с этого анализа состояния вооруженных сил россияне, экономист Цаликов и политрук Шойгу, вот они в паре и занялись. Почему, да, вот можно с меня спросить, почему Цаликов экономист в кавычках и почему политрук Шойгу? Потому что Цаликов не является никаким экономистом. Как в россияне получаются экономические дипломы, любой желающий, даже генеральские звания в прокуратуре, может совершенно спокойно разобраться, прочитав на штурм новостях, как это дело делается вообще. И тут не нужно тут каких-то 7 пядей во лбу быть, чтобы тут рассказывать кому-то там чины там какие-то там, доктор экономических наук. Как все это дело происходит, мы прекрасно знаем. А вот почему Шойгу, например, политрук? Очень просто, потому что у него первое образование и последняя должность. Инструктор крайкома КПСС. Вообще. Все. О какой армии вообще идет речь? У него военного образования нет вообще никакого. Ни у одного, который является Шойгу и который является министром обороны. Ни у его первого зама Цаликова, который является экономистом. Там что в армии? Экономисты нужны, что ли? Или, может, политруки? И вот эти два экономичных политрука после проведения анализа, который им предлагал главный геополитик современности провести, вот они приступают к синтезу. То есть они вырабатывают на основе анализа, они производят выработку предложений для их так называемой армии, в кавычках. Вот, и, естественно, первое, что вот они самое выдали на гора после проведения анализа с синтезом, вот, это пообещали зверькам, что по весне 2013 года квота на призыв их в армию увеличится более чем на 4000 крысиных рыл. Вот, собственно говоря, что было вот сделано вот тремя деятелями, вот, который один из величайших геополитиков современности, который полагал о том, что будет сделано, и два экономиста и политрука во главе, которые вот стоят определенные структуры, которые вот они думают, что же будет происходить. И вот закончить сегодняшний наш рассказ про вот, вот эти вот все вот успехи вот этой так называемой армии, чтобы ну вот ни у кого не было сомнений в том, что как происходит и почему происходит, в том числе. Вот, мы вот расскажем про весьма очень интересную тему, которая вот касается, очень многим она нравится, которая называется оружие. Вот. Что же было такого в россиянии вот сделано по оружию? Был такой весьма очень эффективный в советские времена. Был он разработан, этот противотанковый ракетный комплекс, в 1978 году. И назывался он 9П-149 «Штурм-С». Вот. Буква «С» означала, что комплекс самоходный. Потому что располагался и полностью он двигался на базе многоцелевого тягача, легко бронированного, МТЛБ под названием. Потому что был еще вариант установки этого ПТРК на вертолете огневой поддержки Ми-24. И назывался в этом случае этот ПТРК уже «Штурм-В». Так вот, система наведения ракет этого ПТРК была не по проводам и не по лазерному лучу, а по радиоканалу. Действенных методов РЭП против данного комплекса в НАТО не выработано до настоящего времени. Но проблему упрощения борьбы натовских средств против комплекса «Штурм» предложило само, собственно, конструкторское бюро. Вот, а не кто-нибудь там, какой-нибудь там враг. Вот. Что было сделано в этом Коломенском бюро машиностроения, где, собственно говоря, и разрабатывался этот вот ПТРК. Все было сделано очень просто, как всегда. Просто-напросто взяли и продублировали радиоканал ничем-нибудь иным вообще, а каналом с лазерным наведением. При этом вот совершенно любой человек, абсолютно любой человек, простой, прежде всего, человек, может самостоятельно найти, продумать и, мало того, применить защиту от лазерного любого совершенно наведения. Почему? Потому что лазерное наведение на сегодняшний день уже не считается современным типом наведения. Любой бронированный объект на Западе, в НАТО, весь его корпус является одним большим датчиком. А средством противодействия лазеру являются гранаты дымопуска. Все можно набрать и посмотреть, как это дело происходит. Все очень происходит просто. В автоматическом режиме происходит отстрел гранат дымопуска, после чего они выпадают таким перед объектом, перед любым таким веером выходят. Поражение любого, любой цели, которая, собственно, уже представлялась ранее как цель, больше она целью не является. Потому что в визуальном канале прохождения совершенно не будет видно, что будет творить цель. Будет видно только с помощью приборов под названием тепловизор. Вот, собственно говоря, вся наша сегодняшняя программа, вся наша сегодняшняя передача. Вот, мы еще раз только повторяем, чтобы все наши люди, они прекрасно понимали о том, что любое действие системы, которое она проводила в результате того, что производилась так называемая первая чеченская кампания, вторая чеченская кампания, те конфликты, которые проходили в 2008 году, есть не что иное, как просто-напросто узаконенное уничтожение нормальных русских людей. Все. Спасибо, Сергей, за передачу. Перейдем к вопросам. Первый вопрос, опять же, от трехголового человека, первая голова которого называется Владимир. Здравствуйте, Сергей. Я рядовой запаса. Так называемым общечеловеком себя не отношу. Случилось, что эту ублюдочную власть защищать не собираюсь. Понимаю, что это трибунал. А ведь родственники подвергнутся репрессиям. С этим что делать? Здравствуйте, Владимир. Это хорошо, что вы не относите себя к общечеловекам. Для того, чтобы понимать, что нужно будет делать и кто будет подвергаться репрессиям, для этого достаточно, Владимир, почитать все те вещи, которые происходили на территории нашей страны с 1921 года. Вот, как происходило подавление русских выступлений, как происходило подавление и уничтожение русских людей, например, в октябре 1993 года, и сделать соответствующие выводы, Владимир. Потому что разобраться в этом не составляет большого труда. И после всего этого, если вам какое-то составляет большое очень затруднение, вы можете всегда, зайдя на штурм новости и найдя там такой, кликнув такую ссылочку под названием «Встать в строй», вот, оставить свои координаты для того, чтобы можно было с вами встретиться. И впоследствии, если у вас и в дальнейшем будут возникать вопросы о том, что делать и как, вам всегда дадут на это ответ. Вот, собственно, вот так. Следующий вопрос от этого же человека, но под именем Сергей. Насколько эффективными будут кремлевские наемники в форме ацедамита при столкновении с народом? Как вы думаете, каким будет их количество? Насколько будут эффективными кремлевские наемники в форме ацедамита при столкновении с народом? Да хоть в какой они пусть будут в форме, Сергей. Хоть они пусть будут в форме или Владимира Сергей. Вот правильно будет сказать. Владимира Сергей. Да хоть в какой они пусть будут в форме. Хоть там в какой угодно. Хоть от садомитов, хоть не от садомитов. И какое их не будет количество. Да нам все равно, какое их будет количество вообще. Мы просто прекрасно знаем, что они будут. Откуда мы знаем, какое их не будет количество? Мы предполагаем, что их будет весьма немало. Вот такой вот будет наш ответ. И третий вопрос от этого человека под именем Славик. Армия общечеловеков — это как раз-то не армия как таковая, а полицаи. Полицаи в три раза больше, чем солдат. Вот эти шакалы есть идеальные защитники Кремля, интересов Кремля, и среди них все больше неруси. А армия уже уничтожена и никакой роли не играет. Вы же сами об этом говорите постоянно. Мы говорим о том, что армия, она не влияет, точнее, никогда не говорили о том, что она не влияет. Она как раз очень сильно влияет на то, чтобы изменить ее основное предназначение — изменить прежде всего моральное состояние русских людей. Вот ее основное предназначение. Она эту роль выполняет, она с этой задачей справляется. Примером является каждый год 2 августа. Если кто-то не верит, приходите, смотрите, записывайте по фонтанам Бодрунов, которые каждый 2 августа показывают одно и то же. Все. Че, вы думаете, что кто-то с этой задачей не справляется? Еще как справляются. Еще какая задача выполняется. Это вам не хухры-мухры. Вот. А то, что там где-то какие-то полицаи кого-то набирают, ну и пусть хоть нигеров там туда наберут к себе. Что, от этого нигеры там будут помогать там защищаться им, что ли? Больно оно им надо. Точно так же и крысы с Кавказа, точно так же они разбегутся при первой же возможности. Потому что есть очень простая поговорка, которая используется у настоящих моряков. Крысы с тонущего корабля разбегаются первыми. Точно так же и все зверье побежит отсюда. Стонущие, когда россиянская власть начнет тонуть, они тоже дадут первые деру. Потому что они прекрасно, зверята, знают, что такое русские и как они себя будут вести. Это сейчас они бодрятся, потому что у них сейчас на стороне есть все. Как они думают в стороне и как они думают все. На самом деле у них нет ничего вообще. Кроме хуцпы. Потому что весь Кавказ, собственно говоря, это все является 8-м коленом. Не более того. Что такое восьмое колено, все прекрасно знают. И чье оно вообще. Потому пусть там они там хоть перебодрятся вообще. Хоть обозаявляются там, хоть там что делают там, хоть кого там себе понабирают. Это ничего не поможет. Это тот, вот, собственно говоря, никого и не страшит особо. Вот такой вот наш ответ. Спасибо, Сергей, за ответ. Четвертый вопрос от Ивана. Добрый вечер, Сергей. Многие, наверное, смотрели постановочные сериалы Нагиева. Осторожно, прапорщик Задов, осторожно, Модерн. С какой целью создаются такие образы, как, к примеру, генерал Сиська, прапорщик Пастушенко и так далее? Кто это все финансирует? Добрый вечер, Иван. Ну, кто это все дело финансирует? Сама россиянская власть все это дело и финансирует. Вот. И как вы думаете, что россиянская власть там настоящих прапорщиков, что ли, высмеивала? Прапорщиком Задовым, например, откровенно высмеивали либерасты, и было им за что его высмеивать. В образе прапорщика Задова был самый настоящий генерал, под которого называют, все прекрасно знают которого, Паша Грачев. И что здесь, не одно и то же, что ли? Одно и то же. И осторожно, Модерн. Такая армия, значит, такие генералы, что они не нашлись ни один, который бы могли подняться и все это дело прекратить вообще или пресечь. Потому что армия себя, армия в кавычках, которая, она так себя и вела, что именно ничего другого не находилось, кроме как вот над ней смеялись. Над ней и сейчас смеются. Несмотря на то, что количество фильмов каких-то про нее резко сократилось, это не значит, что эта армия стала лучше. Потому что теперь этот маразм перешел в совершенно иные плоскости. В совершенно иную ситуацию он принял. Если раньше напрямую высмеивались конкретные прапорщики, осторожно, там, генералы и так далее, и тому подобного, то сейчас уже вот те фильмы, которые снимаются, они тоже ничего, кроме смеха, не вызывают. Вот последний, например, тот, который происходил, фильм, который показывался в программе «Полигон» по бронемашине «Рысь». Любой желающий может посмотреть. Абсолютно. Вам человек с опытом вождения машины во внедорожных условиях скажет, почему «Рысь» не смогла после дождя подняться на небольшой подъем на автодроме. Вам любой прапорщик нормальный, который проводил занятия в учебках советских, вам расскажет, что надо сделать. И бойцы прекрасно все знали, что нужно делать. Просто берется и немножечко воздух из шин скачивается. И никаких проблем. И машина поднимается, заходит. А почему в этом фильме, почему вот в том фильме про эту рысь это не сделано? Потому что там никто и не ставил такой задачи. Там это было не надо. Там нужно было именно некий хор кизяков собрать, которые там начали там дырявого Фредди петь в конце. А еще потом нужно было обязательно подъехать к непонятной вот такой вот Макдональдсу. Все. Только кто-то, если думает о том, что это все было впервые придумано вот так вот очень красочно, это все было придумано именно в «Россиянии», тот глубочайшим образом заблуждается. Потому что это есть не более чем содранный топ-гировская передача английская о том, как там вот в другой стране на подобной технике точно так же по катушке устроили. Вот, и что вы думаете, там она ничего кроме смеха, что ли, не вызывает? Или какое-то уважение? Что там какие-то некие люди, которые называют себя казаками, дырявого Фредди поют? Ну и пускай хоть опоются вообще хором там своим. Но кроме смеха ничего этого не вызвало. И не будет вызывать. И мы сделаем все, чтобы нормальные люди на это обращали внимание. Потому что не может нормальный человек совершенно спокойно дырявого Фредди распевать. Если он его поет, значит он сам дырявый такой же. Вот и весь наш ответ. Вопрос от Владислава. Здравствуйте, Сергей. Что бы вы могли сказать тем молодым людям призывного возраста, которые сейчас задаются вопросом, стоит ли им идти в россиянскую армию или не стоит? Мой приятель, например, принципиально отказывается идти служить. Говорит, что служить с этим отморозком, который сейчас сидят в Кремле, для него совершенно неприемлемо. Здравствуйте, Владислав. Вот, что мы можем вам ответить на то, что вот вы спрашиваете. Совершенно мы можем сказать, вы и ваш приятель совершенно делаете правильно, что вы не идете в эту организацию ни под каким соусом и ни под каким предлогом. Потому что организация, которая называет себя армией в кавычках, и которая не преследует никаких целей служения, которая снимает свой собственный рекламу как шутер некий, то есть это не более чем как постановочная такая вот игрулька компьютерная, когда онлайн более миллиона человек, когда рекламируются боевые ножи, которых нет в природе, когда показывается оружие, которое не соответствует изображению, когда под названием машины, под названием БМП-1 говорят о том, что есть специальный танк для каких-то покатушек. Вот. Когда говорят о том, что армия это может с кем-то воевать, вот, и она как бы готовится, типа, с кем-то и чего-то. А на деле мы, например, получаем, например, огромное количество потерь по 2008 году. Совершенно неясную ситуацию. Абсолютно неясную ситуацию. И до сих пор, от которой никто не ответил за это. И не понес ответственности, кстати. Вот, по 2008 году. Когда в рекламе в армии 3 из 5 роликов это идут МВД и их бойцы, а все остальное это западные какие-то непонятные, армия США и армия Германии, спецназ ГСГ, группа 9, вот Бундесвера. Так что же армия россияне тогда? Вот что? Это вот все это снимается, это вот и армия россияне не один, военный не один, Владислав. Ладно бы министр обороны, политрук там, понятно, он там не в состоянии разобраться. Там он не отличает по цвету камуфляжа. Его военные, не его военные. Он по каскам уже там не разбирается. Там его солдаты, не его не солдаты стоят. Там политрук не в состоянии разобраться, где оружие для специальных операций, где оружие там для разгона демонстраций. Вот. Мы понимаем все это дело прекрасно. Но ни один военный, Владислав, не прокомментировал это. Ни один. Ни один не написал в интернете, что это все неправда. Этого всего нет. Люди вам врут. Здесь делать нечего. Здесь вранье, ложь и неправда одна. Вот последнее подтверждение всему этому делу, что мы можем прочитать на Штурм-новостях, например. Что в госпитале Бурденко, например, при этой организации официальное Министерство обороны, больных людей привлекали для уборки, как они говорят, выздоравливающих людей, привлекали для уборки снега во время последнего снегопада. Я вам напоминаю, Владислав, что эта организация, что в принципе нет ничего плохого в том, что идет уборка снега вообще. Но дело все в том, что, Владислав, что эта организация под названием ЧВК Министерства обороны имени 3-й секции Ленмебель Горторга, она вообще-то официально отказалась от того, что называется уборка территории силами бойцов-срочников. Это вообще-то была мечта вообще всех генералов 90-х годов, чтобы этими всеми делами занимались не кто-нибудь там иные, а занимались гражданские, вот, в частности, обыкновенные представители, вот, всех стран, которых мы прекрасно знаем. Это Узбекистан и Таджикистан, которые являются гастарбайтерами, которых набирают аутсорсинг для уборки чего-то где-то и как-то. Ну вот и как же тогда объяснить ту ситуацию, что в госпитале Бурденко убирают больные люди? А, Владислав? Это разве вот может происходить такие вещи? Нет, это называется банально просто ситуация, которая стала известна, Владислав. Но еще есть миллионы таких фактов, которые они просто неизвестны. Просто люди еще на сегодняшний день, не каждый солдат, не каждый боец имеет сотовый телефон, Ни у кого, у кого-то не хватает смелости, у кого-то совести. Позвонить и сообщить или написать. А у тех людей, которых она есть и которые этого всего дела не боятся, они это дело и делают. Причем совершенно правильно. То же самое касается всего того, что называется вот, травматизм и гибель людей, которые происходили, происходят в этой армии. Причем в мирное время совершенно. Вот они, эти гибель и травматизм не связаны вообще совершенно ни с чем, на ровном месте. Вот закончились учения, Кавказ-2012. Почему-то две машины перевернулись, упали в пропасть, когда ехали обратно в 693-ю военную базу. Вот. Пол интернета поднялось вопросом, что это все неправда, что это все вранье. Почему с Южной Осетии какая-то техника поехала туда? Уже объясняли, почему. Потому что в 19-й мотострелковой бригаде половина техники просто банально не ездит вообще. Она там стоит мертвым колом и мертвым грузом вообще. Она там и была вообще всю дорогу. Все 90-е годы она там простояла вообще. Автохлам этот. И теперь он там находится. Поэтому из 693-й военной базы взяли то, что еще может ехать. А на обратном пути вот оно не доехало. Потому что с управлением не справились. Потому что некому уже справляться с этим управлением. Вот, Владислав, именно поэтому вот, вы говорите совершенно правильно. Нормальному человеку в этой организации делать нечего. Потому что, кроме всего прочего, еще и самому себе не надо врать. Что мы идем служить России. Мы не идем с Россией, это не Путины, Россия это не Шойгу, и тем более не Цаликовы. Если это все так, то тогда человек им не служит. А служит тогда там и той структуре, которая больше всего в этом нуждается. На сегодняшний день больше всего в защитниках нуждается Родина. Вот. А именно не Шойгу, не Путин и не Цаликов тем более. Вот таков будет наш ответ. Спасибо, Сергей, за комментарий. И последний на сегодня вопрос от Антона. Владимиру он написал: «Зря боитесь, чем больше будет таких, как вы, тем быстрее произойдет наш трибунал и наши репрессии над ними». И вопрос Сергею: «Из кого вообще сейчас состоит нынешняя силовая структура оккупантов и насколько эффективны их части? То есть вот Министерство обороны где-то миллион. Боеспособность крайне низкая. Потому что подготовка не ведется, технические средства стабильно разворовываются и так далее и тому подобное. Министерство внутренних дел у них так-то и так-то. И вот кратенько по всей 5-миллионной машине». Здравствуйте, Антон. Мы ничего не будем совершенно останавливаться по всей 5-миллионной машине, потому что это вся 5-миллионная машина, она занимается только тем, что она не делает ничего вообще, абсолютно. Внешне как огромный мыльный пузырь. Вот этот вот огромный, огромнейший мыльный пузырь, он весьма красиво переливается на солнышке, даже иногда всеми цветами радуги. Но ткни в него, в этот пузырь, и он, собственно говоря, при первой же вот такой вот возможности лопается. Лопался мыльный пузырь советский, россиянский, он неоднократно. Первый раз этот пузырь лопнул в 1921 году. Тогда, когда простые крестьяне до такой степени довели всех стратегов величайших в мировой истории, что эти стратеги не нашли ничего умного и лучшего, чем как использовать боевые отравляющие вещества. И причем они даже об этом с гордостью, причем они об этом писали в 70-х годах прошлого века, что они применяли, что они поражали русских, там, вы думаете, под Тамбовщиной. Кто-то другой, что ли, разжевал? Никто другой никогда не проживал. Именно русских людей. Поэтому никаких каких-то остановок по 5-миллионной машине мы совершенно делать не собираемся. Потому что мы их всех одинаково расцениваем как врагов. А каких-то больше, каких-то меньше. Нам на это совершенно наплевать. Насколько они готовы, насколько у них что есть. Набирайте самостоятельно в поисковике и смотрите, и делайте выводы. Если вам это очень сильно интересно, то вы всегда найдете клоунаду режима под той рекламой, под которой оно снимается. С комментариями вполне нормальных и адекватных людей, которые в состоянии объяснить, где клоунада, где не клоунада, где правда, где вымысел и почему. Ничего, никакой большого трудности это совершенно не составляет. А делать какую-то рекламу еще каким-то там непонятным деятелям совершенно не будем. Они этого не заслужили, потому что. Вот еще. И не просто не заслужили, они своей деятельностью делают все, чтобы им такое уважение не оказывалось. Потому что, Антон, уважение это достигается не с помощью красного лица. И не за то, что там у человека там какие-то там сильные мускулы или еще что-то. Уважение заключается только за то, что конкретно делается. Конкретно делается, Антон. А тогда, когда структура ничего другого, кроме как нагонять жути, не умеет, значит, она сама боится. Потому что нормальный человек на других жути не нагоняет. Ему это не надо. Потому что он не боится. Он берет и делает. А структура вся россиянская ничего другого, кроме как нагонять жути, не умеет. И это полностью подтверждает даже суд над Владимиром Васильевичем. Потому что уже второй свидетель заявляет о том, что к ним во время следствия применялись пытки. Все, Антон. На этом Auf Wiedersehen, meine kleine Auf Wiedersehen. Мы их поняли, они нас поняли, все, все друг друга все прекрасно понимают. Не забывайте о том, что в россияне непонимающих людей нет. Все прекрасно понимают, просто каждый делает свой выбор, за что и будет нести ответственность. Не в этой жизни, так на главном суде однозначно. Вот, собственно, и весь наш ответ. Спасибо, Сергей, за комментарий, спасибо за передачу, спасибо всем нашим слушателям, всем тем, кто нам помогает. До свидания, с Богом. До свидания, честь имею, с Богом. Наши предки смотрят на каждого из нас. Каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Малодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали, в самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг. И штурмновости.ком и стань частью силы.